1965 году в северо-восточной части Милуоки женщины были помешаны на домашних халатах. Они надевали их поверх любой другой одежды и расхаживали в них по городу, будто это были норковые шубы. Другая наша родственница, мисс Альберта, еще один забавный персонаж наших черных счастливых дней, крупная женщина с округлыми формами, имела привычку носить 5 слоев одежды под своим халатом. Сес не сильно от нее отставала. Каждый раз, когда я начинал конючить, «Сис, можно я возьму твой стеклянный глаз в школу?» Нам задали принести какую-нибудь вещь и рассказать о ней. Я получал один и тот же ответ. Пропустив стаканчик виски, она отвечала: «Нет, гаденыш, взять мой глаз, черт подери, нет, даже не думай». В конце концов я наметил альтернативный план действий. Я знал, где она хранила свой стеклянный глаз. В банке с какой-то жидкостью, чтобы он не высыхал по ночам, когда она спала. Поэтому в мой замысел входило зайти к ней с утра и одолжить глаз, пока она еще спала, и вернуть его на место в обед, как раз когда она обычно вставала. В то утро все прошло прекрасно, и в школе я едва мог дождаться своей очереди рассказывать. Никто еще не приносил в школу стеклянного глаза. Я с трудом скрывал широкую улыбку, которая расплывалась по моему лицу. Я предвкушал, что пришел мой черед блеснуть. Вдруг страшный визг раздался в коридоре, сначала неразборчивый, но потом достаточно внятный, так что все могли услышать. «Крис, отдай мой глаз! Я тебе задницу надеру, а ты же глаз, черт возьми!» Мои одноклассники все как один повернулись и уставились на меня. Последовал еще один шквал визга, явно угрожающего. «Мальчик, отдай мне глаз, черт возьми! Мне нужен мой глаз!» Прокричав все это, Сес рванула дверь в наш класс и встала на пороге, задыхаясь. Ее редкие тусклые волосы торчали в разные стороны. Она стояла в халате и тапочках, дрожа от ярости, глядя на всех своим здоровым глазом и пустой глазницей, и рычала: «Отдай мне чертов глаз!» У моей учительницы и всего класса отвисли челюсти. Они смотрели на меня в недоумении, не понимая, кто эта женщина и что она такое говорит про глаз. Я потерпел полное фиаско. Мне было так неловко, что, казалось, мои ботинки налились свинцом, когда на глазах у всего класса пришлось рыться в кармане, чтобы выудить глаз. Сес косо посмотрела на предмет, который на моей открытой ладони напоминал стеклянный шарик, выхватила его, вставила в глазницу перед всем классом, развернулась и удалилась, матеря меня всю дорогу, пока шла по коридору. Я думал, что учительница хлопнется в обморок. Одну девочку стошнило. Ясное дело, что никто из них никогда не видел ни Сис, ни то, как вставляют стеклянный глаз. Дома меня ожидали ужасные последствия происшедшего. Фредди был в своем репертуаре, он рычал: «Крис, не смей больше брать глаз Сис, ты меня слышишь? Потому что если слышишь, то я так надеру тебе задницу, что ты неделю не сможешь сидеть». Это меня не очень беспокоило, ведь он использовал любой предлог,